покупки на законных основаниях в надлежащем магазине, а он так и куплен, сказал Лямпе, в Варшаве, что можно без труда выяснить. Правда, это отнимет определенное время. Именно что отнимет, кивнул Сажин. Давайте продолжим нашу игру в отгадывании мыслей. Попробую угадать, зачем вам столь мощное вооружение, словно вы не человек, а крейсер, право. Вы, Леонид Карлович, человек торговый, никогда прежде в Сибири не бывали, наслушались страшных баек о местах наших, мол, медведи средь бел дня по улицам разгуливают, а варнаки с безменами в каждой подворотне таятся. Вот и решили вооружиться до зубов, отправляясь в наши Палестины, а? Вы поразительным образом читаете мысли, — поклонился Лямпе. Ну, есть такой талант, что поделаешь, — скромно потупясь сказал Сажин. Выходит, мы и этот вопрос прояснили. Остается последнее, самое пустяковое. Каким ветром вас, милейший Леонид Карлович, занесло в дом Тутушкина? Что вы там искали и по какой надобности? Лямпе пожал плечами. Насколько я понимаю, это тоже не является преступлением войти в дом мирного обывателя, не питая преступных намерений. Было жарко, я устал, хотел спить. Вот и завернул в ближайший дом справиться, не нальют ли мне там, за деньги, разумеется, чистой воды или молока. «Убедительно», — кивнул Сажин, — «что ни возьми, все у вас настолько убедительно, что холодок по коже пробирает от такого совершенства ответов. Зыгало?» «Брешь, ваше благородие», — прогудел Зыгало, — «племяш мой Мишка, паренек вострый, прав слово, подрастет, по сыскной части пускать можно. Он мне подробно обсказал, как этот вот супчик ему деньги совал, да расспрашивал, знает ли он Ваньку Тутушкина и где сейчас Ванька находится». «Было дело», — улыбнулся Лямпе. «Молодой сыщик, было», — сказал Лямпе, не желая после таких разоблачений выглядеть смешным и даже жалким, отрицая очевидное. «Но опять-таки в том, что я зашел в дом к господину Тутушкину, нет никакого состава преступления». «А что же имеется? Видите ли», — взвешивая каждое слово, сказал Лямпе, — «мне частным образом сообщили, что господин Тутушкин может помочь в области приятного времяпрепровождения. Я имею в виду дам. Вот я и хотел договориться с ним о надлежащих услугах с его стороны». Сажин прижал ладони к груди. На его лице появился почтительный ужас. «Господин Лямпе, Леонид Карлович, я вас начинаю форменным образом опасаться. У меня здесь, знаете ли, обычно гостит разное всевозможное отребье, человеческий хлам, варнаки-разбойники. Объяснения у сего элемента совершенно неубедительные, а то и предельно фантастичные. Оправдания жалкие, на песке построенные, отговорки, приходящие в их убогие мозги, плоские и вульгарны. Зато вы, качественно иной случай, ваши объяснения сведены в железную систему, все ваши поступки, все ваши пожитки либо не противоречат законам Российской империи, либо имеют самое убедительное объяснение, так и тянет выдумать специально для вас некий памятный знак, подобно пряжке «за безупречную службу», назвать его, скажем, «за безупречные оправдания», а? Как вам идея? Возможно, она и не дурна, сказал Лямпе. Но я, простите уж великодушно, человек торговый, занятой. Время мое дорого. Не соблаговолите ли, наконец, объяснить, по какому праву меня привели в полицию и в чем обвиняют? Есть ведь прокуратура, судебные власти, вышестоящее начальство. Ну да, покивал Сажин. Это следующая стадия, если речь завуалированные в той или иной степени угрозы в адрес производящего дознание полицейского чина. Я вовсе не имею в виду.